«Что же Саранцев?» — спросила Мария Павловна. По выражению ее лица она спрашивала второй раз, наверное. Он так задумался, что не слышал ее слов. «Вы говорили с ним, Владимир Афанасьевич?» «Да, говорил», — совершенно спокойно и вежливо ответил Володя. «Он будет оперироваться, Мария Павловна. Я бы на месте Николая Федоровича операцию не откладывал». У себя в палате он долго и педантично перекладывал таблетки из кармана халата в конверт, потом отложил две, принял их, как положено человеку для легкого сна, а остальное запрятал подальше в ящик тумбочки. Когда настанет час, он разведет их в своей эмалированной кружке и выпьет. Но, думая так, он уже понимал, что этот час не настанет. «Медведь в очках», — подумал Володя, глядя на размывающегося после операции Николая Федоровича. «Как это мне раньше в голову не пришло? Впрочем, я не видел его раньше в очках». Рядом размывалась голубая от усталости Мария Павловна. «И вовсе она не старое дело», — укоряя себя за свои прошлые мысли, решила Устименко. «Она просто измучена до крайности». И сказал об этом, погодя, наедине Николаю Федоровичу. Тот посопел, подумал и ответил сердито. «У нее нулевая группа крови. Разбазаривает ее, как может. А мне не уследить. Я стар, одышка. Иногда такая сонливость нападет. Хоть караул кричи. Сама себе хозяйка вытворяет, что в голову взбредет». Они сидели вдвоем в ординаторской. За окном золотом сиял осенний, погожий, холодный день. Позевывая от усталости, медведь в очках произнес мечтательно: «В такую погоду в лесу благодать!» Устименко улыбнулся. «Твое дело, конечно, медвежье!» И вдруг представил себе этого старого доктора в лесу, оборотнем медведем идет, скирлын, на костыль опирается, радуется благодати. Остро чувствует бегучие запахи осени, остановился вдруг на пригорке, смотрит в дальние дали лесной хозяин. «Чему это вы?» — с интересом вглядываясь в Устименко, спросил старый доктор. «Чего веселитесь?» «Да так, лес представился. Хорошее дело». Он все еще смотрел на Володю. Потом неожиданно прямо, даже грубо сказал: «Я никогда не видел, как вы улыбаетесь!» И, словно смутившись, подтянул к себе поближе рентгеновские снимки голени майора Хотнюка, повертел один так и сяк, сердито буркнул: «Ни черта не понимаю! Вы понимаете?» Глаза его остро следили за Володей. «Все понимал этот старый оборотень в голени майора Хотнюка. Чего тут было не понимать? И не голень его интересовала нынче, а этот свет в глазах подполковника медицинской службы Устименки, этот пропавший и вновь загоревшийся свет, эти совсем еще недавно пустые и вдруг вновь исполненные жизни глаза под мохнатыми ресницами. Так что же вы думаете?» Устименко заговорил. Сходу после операции, где, как ему казалось, он командовал, после его, как ему казалось, удачи, после его указаний во время труднейшего извлечения пули почти из корня легкого, после всей той победы, которую впоследствии «Медведь в очках» именовал спаренной операцией, имея в виду спасение одновременно двух жизней Устименки и Саранцева, Володя уже не замечал, что над ним работают. Мог ли он знать, что Николай Федорович не раз оперировал на легких, и что указания Володи просто совпадали с тем, к чему он был готов заранее, но что он как бы слушался его, потому что полностью отдавал себе отчет в нынешнем дне искалеченного войной своего коллеги. И блеск в Володиных глазах, этот легкий румянец возбуждения, этот голос хирурга, а не раненого, это все были результаты спаренной операции, маленькой хитрости, подготовленной ими всеми в этом далеком тыловом госпитале. Операция прошла успешно, дело было только за благополучным течением послеоперационного периода. Работа — вот что называлось благополучием для Устименки. Завал дел, чтобы, как говорится, не продохнуть».